Что это еще за наваждение? Откуда она здесь? Вечером за чаем адмирал не выдержал, поделился с Анной. «Знаете, дорогая Анна Васильевна, как это ни странно, но у меня, по-моему, галлюцинации. Недавно я случайно столкнулся с одной женщиной во Владивостоке, в коридоре гостиницы. Теперь вижу ее в толпе среди встречающих почти на каждой большой станции». «Помилуйте, Александр Васильевич, милый, что за фантазии? Вот уж воистину богатое воображение!» Она с материнской снисходительностью лукаво озарилась навстречу ему. «Все гораздо проще. В нашем составе едет много офицерских жен с семьями, направляются к мужьям в Омск и Екатеринбург. Что же в этом сверхъестественного?» Ему стало неловко за себя, и он поспешил перевести разговор на другое, более привычное. «А помните, Анна Васильевна, как мы с вами встретились в первый раз?» Он затевал эту ставшую уже ритуальной для них игру в минуты, когда хотел отвлечься от тяготивших его сомнений, но она всякий раз с заметным оживлением подхватывала тему, будто впервой. «Еще бы мне не помнить, Александр Васильевич, не так уж давно это произошло. Вы были тогда такой важной». Она озарилась еще снисходительнее, но теперь скорее к себе. «А вы помните, Александр Васильевич, как перед моим отъездом из Ревеля вы заказали мне по телефону ландыши, целую корзину ландышей? Мне было так жалко их оставлять, что я их все срезала и сложила в чемодан, а когда в Гельсингфорсе открыла его, то нашла свои ландыши уже мерзлыми, такой по дороге был холодище». Она вдруг погасла, задумчиво покачала головой. «Что действительно странно, это случилось в последний вечер перед революцией». «Вы думаете, Сергей Николаевич все еще сердится на меня?» — бездумно спросил он, но тут же спохватился. «Извините нас, Анна Васильевна». Она только пожала плечами. «Не думаю, Сергей Николаевич всегда был слишком занят собой. Он быстро поладил с большевиками, ездил куда-то по их поручениям, а теперь, по-моему, благополучно осядет где-нибудь за границей. Он легкий человек, этот мой бывший муж, Сергей Николаевич. Не нам с вами его судить, пусть живет, как ему удобнее. А нас с вами он, наверное, уже забыл». Потом они долго молчали, стоя у окна и прижимаясь лбами к холодному стеклу. Там, в кромешной тьме, перед ними проносилась страна, на всем пространстве которой отныне не только для человека, но и для зверя не оставалось уже укромного места, где бы он мог передохнуть и отсидеться. В кровавом безвременье этой страны каждая живая тварь должна была сегодня заплатить свою цену. В этом замкнутом кольце безысходности и продолжал кружиться их мысленный разговор. «Ты знаешь, что нас с тобой ожидает?» «Знаю». «Ты готова к этому?» «Я сама выбрала свою судьбу». «Ты не пожалеешь об этом?» «Теперь уже поздно жалеть». «Я верю в тебя. И я». Едва поезд остановился в Омске, как адмиралу доложили, что его хочет видеть депутация дирекции учредительного собрания во главе с Авксентьевым. «Вот с горечью, — подумал он, — начинается совдеп на колесах, только слушай». Авксентьев оказался белокурым, довольно молодым еще человеком, с острой бородкой и живыми, но уклончивыми глазами. Видно, давно освоившись с ролью политического вождя, он не без преувеличенной значительности коротко перезнакомил адмирала со своими спутниками и первым же заговорил. «Я буду краток, ваше превосходительство. Мы уполномочены выяснить ваши дальнейшие намерения и предложить вам пост военного министра в правительстве директории учредительного собрания». Еще перед этим до адмирала доходило, что тот с самого своего появления в Уфе поспешил окружить себя стаей адъютантов и приказал назвать себя не иначе, как «Ваше высокопревосходительство». Новоиспеченная власть, не успев еще опериться, сразу же вошла во вкус бюрократического церемониала. Голубые мечты вчерашних нигилистов и бомбометателей о золотом веке и небе в алмазах на поверку обернулись извечными вожделениями департаментских столоначальников. «Стоило ради этого такой огород городить?» — разглядывая гостей, горько иронизировал про себя адмирал. «И лить столько крови!» А вслух сказал: «Мне нет нужды скрывать свои намерения. Я направляюсь к генералу Деникину, чтобы предложить ему себя в любом качестве, даже рядовым солдатам. Сегодня у каждого порядочного человека один враг — большевизм». «Разумеется, ваше предложение, господа, для меня большая честь, но вы не должны забывать, что я моряк, и в сухопутных делах в сущности очень мало смыслю. Ваш выбор может оказаться ошибочным». «Адмирал!» — высокий голос Авксентьева налился металлическим пафосом. «Сегодня наша многострадальная родина не спрашивает у своих сыновей, кто вы. Сегодня она спрашивает у них, где вы?» Сказал, торжественно вытянулся, но боковым зрением не забыл при этом отметить в сопровождающих произведенное впечатление. О, как они любили красивые слова, эти посредственные журналисты и никогда не практиковавшие адвокаты. В общем и никем не управляемом столпотворении им казалось, что наконец-то наступил для них тот самый звездный час, когда, будучи едва произнесенной, любая их фраза уже вчеканивается временем в нерукотворные письмена истории. «Боже мой, боже мой!» — продолжал вглядываться в них адмирал. «От какой только породы живородящих тварей вы отпочковались!» И чтобы более не затягивать аудиенции, подытожил: «Во всяком случае, мне необходимо подумать, господа». Отпустив гостей, он постучался в купе к Анне. «Что вы обо всем этом думаете, дорогая?» «Александр Васильевич, милый, зачем вы меня об этом спрашиваете? Я ваша тень!» Он порывисто опустился рядом с ней, упал лицом в подставленные ею ладони. «Простите меня!» В ответ она лишь коснулась губами его затылка. Была тишина.